Питание детей после года. Поздравляю! К этому разделу вы успешно ввели прикорм, и ваш ребенок ест привычную нам пищу. Вы, возможно, уже завершили грудное вскармливание или задумываетесь об этом. Ваш ребенок растет, а вместе с ним растут и его потребности в калориях, микронутриентах и развитии вкусов. Это один из самых ответственных моментов в воспитании ребенка, на важность которого мало кто обращает внимание. А ведь именно сейчас вы закладываете привычки в питании, формируете вкусы, насмотренность ребенка. В это время может сформироваться зависимость от сахара или, наоборот, любовь к овощам и фруктам. Если в этом возрасте вы приложите наибольшие усилия по формированию пищевых привычек ребенка, в более взрослом возрасте вам будет намного проще. Как правильно завершить грудное вскармливание? Для правильного завершения грудного вскармливания рекомендуется следовать принципу мягкого и постепенного отлучения. Первое. Начинайте процесс, когда ребенок физиологически готов. Второе. Постепенно сокращайте количество кормлений грудью. Сначала уберите ночные кормления, затем кормление на просыпание, после этого кормление на засыпание. Третье. Заменяйте кормление грудью другими видами активности. Вместо утреннего кормления предложите ребенку вкусный завтрак. Начинайте веселую игру для отвлечения. Придумайте новые ритуалы засыпания. Четвертое. Не сцеживайтесь полностью, только до облегчения при сильном наполнении груди. Пятое. Избегайте ношения тугого белья и перетягивания груди. Шестое. Будьте последовательны и уверены в своем решении. Пятое. Поддерживайте эмоциональную связь с ребенком другими способами. Помните, что процесс завершения грудного вскармливания может занять несколько месяцев. Прислушивайтесь к себе и к ребенку, двигаясь в комфортном для вас обоих темпе. Что выбрать для ребенка младшего возраста? Готовое питание в банках или домашнее приготовление? Отвечая достаточно часто на этот вопрос, я всегда прибегаю к такой метафоре. Обращаясь к родителям, прошу представить их рацион, полностью состоящий из консервов. На завтрак, обед, ужин и полдник. Как долго вы сможете так питаться? А теперь представьте, что ваш ребенок ест консервы, которые созданы на заводах. Для основы рациона такое питание не подходит. Ниже таблица, которая позволяет наглядно сравнить два вида питания. Каким бы ни был бренд и его качество производства, все-таки важны домашние блюда, приготовленные с любовью. Готовое питание в банках. Плюсы. Удобство и экономия времени. Гарантированная безопасность, сбалансированный состав, длительный срок хранения. Минусы. Высокая стоимость, ограниченный выбор вкусов, наличие консервантов, несоответствие питательной ценности, указанной на упаковке. Когда использовать? Редко, в поездках, когда нет доступа к домашнему приготовлению. Рекомендация. Выбирать проверенные марки с хорошей репутацией. Домашнее приготовление. Плюсы. Полный контроль над составом, учет индивидуальных предпочтений, экономичность, отсутствие консервантов. Минусы — требуют больше времени, короткий срок хранения. Когда использовать? Основа рациона ребенка. Рекомендация — соблюдать технологию приготовления и нормы гигиены. Сколько раз в день должен есть двухлетний ребенок? Режим питания ребенка в этом возрасте должен быть постоянным и поддерживаться вместе с режимом сна и временем активности. При нормальном весе и физическом благополучии рацион ребенка состоит из трех основных приемов пищи и двух перекусов. Если приемы пищи будут сбалансированы, содержать достаточное количество клетчатки и белка, то, возможно, будет избежать кусочничества, которое часто возникает на фоне избытка углеводов и кормления ребенка не ради насыщения питания, а чтобы отвлечь или чем-то занять. Основные приемы пищи. Количество — 3. Завтрак, обед, ужин. Перекусы. Количество — от 1 до 2. Между основными приемами пищи. Общее количество — 4-5 в течение дня. Какие продукты особенно важны для развития мозга в двухлетнем возрасте? Я могу выделить несколько ключевых продуктов, особенно важных для развития мозга двухлетнего ребенка. Жирная рыба. Лосось, сельдь, семга. Эти виды рыб богаты омега-3 жирными кислотами, особенно DHA, которые критически важны для развития мозга. Исследования показывают, что потребление омега-3 улучшает когнитивные функции у детей. Яйца содержат холин, необходимый для формирования клеточных мембран и нейротрансмиттеров. Исследования показывают, что адекватное потребление холина в раннем возрасте улучшает память и когнитивные функции. Ягоды темного цвета — черника, черная смородина — богаты антиоксидантами, которые защищают клетки мозга от повреждений, а также могут улучшать память. Цельнозерновые продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы в крови, что важно для концентрации внимания, содержат витамины группы В, необходимые для нормального функционирования нервной системы. Орехи, особенно грецкие, содержат омега-3 жирные кислоты, витамин Е и антиоксиданты, полезные для мозга. Авокадо богато полезными жирами и витамином К, который играет роль в когнитивном развитии. Молочные продукты содержат витамин В12, необходимый для формирования миелиновой оболочки нервных волокон. Важно помнить, что разнообразное и сбалансированное питание в целом играет ключевую роль в развитии мозга ребенка. Кроме того, необходимо избегать продуктов с высоким содержанием сахара и трансжиров, которые могут негативно влиять на когнитивные функции. Почему ребенок может иногда отказываться от еды? Я могу выделить несколько основных причин, по которым ваш ребенок может иногда отказываться от еды. Отсутствие голода. Ребенок может не испытывать потребности в еде в момент, когда вы ее предлагаете. Это нормально и зависит от его физической активности, эмоционального состояния и других факторов. Вкусовые предпочтения. Ребенку может не нравиться вкус, запах, текстура или внешний вид предлагаемой пищи. У детей формируются свои пищевые предпочтения, которые могут со временем меняться. Копирование поведения взрослых. Дети часто перенимают пищевые привычки родителей или других взрослых. Если вы сами избегаете каких-то продуктов, ребенок может поступать так же. Неготовность к новой пище. Ребенок может отказываться от еды, если он еще не умеет ее правильно есть или не привык к ее консистенции. Негативные ассоциации. Если ребенок чувствует давление или недовольство со стороны родителей во время еды, он может начать ассоциировать прием пищи с чем-то негативным. Физиологические причины. Иногда отказ от еды может быть связан с легким недомоганием, прорезыванием зубов или другими временными состояниями. Иногда отсутствие голода у ребенка может быть вызвано более серьезными состояниями и заболеваниями. Анемия и железодефицит, заболевания ЖКТ, глистные инвазии, синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Важность режима питания хорошо иллюстрирует случай из практики. Маша очень любила своего сына Мишу и всегда стремилась сделать его счастливым. Когда Миша просил есть, Маша тут же бросалась на кухню, готовая накормить его в любое время дня. «Мама, я хочу яблоко!» — кричал Миша утром. Маша с радостью давала ему фрукт. Через час: «Мама, можно печенье?» И снова Маша спешила угодить сыну. К обеду Миша уже не был голоден. Он вяло ковырялся в тарелке с супом, который Маша старательно приготовила. «Я не хочу есть», — заявлял он. Вечером история повторялась. Миша перекусывал то йогуртом, то бутербродом, а когда пришло время ужина, отказывался от полноценной еды. Маша была расстроена. Она заметила, что Миша стал капризным и часто жаловался на боли в животе. Педиатр объяснил ей важность регулярного питания и пищевых пауз. Маша решила изменить подход. Она установила четкий график приемов пищи и старалась не давать перекусы между ними. Поначалу было трудно, Миша капризничал, но вскоре его аппетит улучшился. Как правильно вводить новые продукты в рацион ребенка младшего возраста? С ребенком младшего возраста следует постоянно поддерживать интерес к теме питания и продуктов. Это могут быть игры в магазин или кухню, книги о еде, овощах, фруктах и так далее. Полезно совместно с ребенком ходить на рынок или в магазин, чтобы он выбирал сам понравившиеся овощи, зелень и фрукты. Привлекайте ребенка к совместной готовке, исходя из возраста и его возможностей. Все эти действия закладывают пищевой интерес к еде, стремление к развитию и изучению новых вкусов. После этого можно предложить ребенку новый продукт, дополнив им привычный рацион. Не ожидайте, что ребенок сразу съест предложенный продукт. Отличным достижением будет то, что он обратит на него внимание, потрогает или попробует кусочек. Предлагайте этот продукт и в последующие дни. Иногда достаточно 3-4 раз, а иногда необходим более длительный контакт ребенка с продуктом, чтобы он его впустил в свой рацион. Если продукт не понравится ребенку, сделайте паузу и предложите его вновь, но, возможно, уже в другой консистенции. или иначе приготовленный. Например, вы знакомите ребенка с брокколи, и ему не понравился вариант отварных на пару соцветий. Попробуйте добавить брокколи в тесто для блинчиков или вафель. Как справиться с избирательностью в еде, если ребенок отказывается от овощей? В этом вопросе необходима теория и практика. К теории отнесем просветительскую работу. Чтение книг, просмотр мультфильмов, игры про овощи и еду. Полезны будут игры с игрушечными овощами, которые едят любимые игрушки или куклы. Читайте, рассказывайте про мир овощей и растений, объясняйте, откуда берется еда. Покажите, как растут овощи. Вырастите их вместе на балконе или грядке. Сходите вместе за покупками на рынок. Позвольте ребенку выбирать самому овощи, которые он хочет съесть. В рацион такого ребенка овощи стоит включать осторожно, в небольших количествах и разных консистенциях. Если ребенку не нравится морковка в супе, то из нее можно приготовить блинчики, съесть в свежем виде, запечь, приготовить пюре или пирог. В каком-то из вариантов ребенок точно оценит этот овощ. Какие продукты лучше всего подходят для перекусов двухлетнего ребенка? Для перекуса отлично подойдут цельные и натуральные продукты, например, свежие сезонные овощи, ягоды и орехи. Полезна домашняя выпечка без сахара, с ягодами или сухофруктами, бульон с зеленью. Летом отличным перекусом будет смузи. Включайте в перекус продукты, богатые клетчаткой, овощи, фрукты и ягоды, согласно сезону и полезные жиры, авокадо, орехи, семена, сыр. Сколько воды должен пить ребенок в течение дня? Рекомендуемое количество воды для детей зависит от их возраста. Важно отметить, что это общие рекомендации. Индивидуальные потребности могут отличаться в зависимости от физической активности ребенка, климата и состояния здоровья. В жаркую погоду или при повышенной активности потребность в воде может увеличиваться. Возраст до 6 месяцев. Рекомендуемое количество воды обычно достаточно грудного молока или смеси. При искусственном вскармливании до 100-200 мл в сутки. Возраст 6-12 месяцев. 130-150 мл на каждый килограмм массы тела. Возраст 1-3 года. Около 1-1,2 литра в сутки. Примерно 100 мл на каждый килограмм массы тела. Возраст 4-6 лет. От 1,3 до 1,7 литра в сутки. Возраст 7-10 лет. От 1,6 до 2 литров в сутки. Возраст 11-14 лет. От 2 до 2,3 литра в сутки. Возраст старше 14 лет. От 2 до 2,7 литра в сутки. Существуют ли сезонные различия в питании детей? Сезонные различия в питании детей действительно существуют и играют важную роль в обеспечении здоровья и развития. Весна, лето. Консистенция блюд. Легкие супы, салаты, холодные закуски. Температура блюд. Горячие блюда от 60 до 65 градусов по Цельсию. Холодные блюда 10-15 градусов, супы 60-65 градусов. Сезонные овощи. Помидоры, огурцы, зелень, листья, салаты, пекинская капуста, томаты, кабачки, цукини. Сезонные фрукты. Ягоды, арбузы с августа, дыни с августа, яблоки, груши, персики, абрикосы. Мясо. Менее жирное. Мясо птицы, кролика, индейки. Рыба. Белая рыба, морепродукты. Особенности. Увеличение потребления жидкости. Больше свежих овощей и фруктов. Легкие молочные продукты. Осень-зима. Консистенция блюд. Более плотные питательные блюда, горячие супы. Температура блюд. Горячие блюда 65-90 градусов, супы 75-99 градусов. Температура подачи. Оптимальная комфортная температура для вкусового восприятия и безопасного употребления пищи обычно ниже, примерно 40-45 градусов. Это температура, при которой еда кажется теплой и приятно согревающей, но не обжигает рот и пищевод. Сезонные овощи. Картофель, капуста, белокочанная, брюссельская, свекла, тыква, батат, лук, чеснок, сельдерей, брюква. Сезонные фрукты. Цитрусовые, яблоки, груши, киви, хурма, гранат. Мясо. Более жирное мясо для поддержания энергетического баланса. Рыба. Жирная рыба. Лосось, скумбрия. Особенности. Увеличение количества употребляемого жира, обеспечение достаточного поступления витаминов С и Д. Важное примечание. В жаркую погоду у детей часто уменьшается аппетит, поэтому летнее меню должно содержать больше свежих овощей и фруктов, легких супов и салатов. В холодное время года рекомендуется увеличить количество употребляемого жира для поддержания энергетического баланса. Важно обеспечить достаточное поступление витаминов и минералов, особенно витамины С и Д в осенне-зимний период. Почему ребенок не ест мясо? Первое. Физиологические причины. Трудности с пережевыванием мяса, проблемы с пищеварением после употребления мяса. Не нравится текстура, запах предлагаемых блюд. Второе. Подражание. Если кто-то из членов семьи не ест мясо, ребенок может копировать это поведение. Третье. Период пищевой неофобии. Многие дети проходят через этап, когда отказываются пробовать новые продукты. Перенесенные инфекционные заболевания могут временно влиять на вкусовые потребности.